мечется, не в силах переползти через острые колючие ворсинки. Этим же вечером зять женщины-цветочницы, которая ехала в одном вагоне с Машей, сержант железнодорожной милиции рассказал, что в поезде снова убили мужчину и женщину. «В том поезде, где и ты, мать, ехала», — горько усмехнулся он, — «тысячу раз говорил. Брось свою торговлю!» «На что бы вы с Веркой купили корову?» — обиделась теща. «Дитё у вас как без коровы?» «О тебе забочусь», — рассердился сержант. «Убить тебя могли, как ту бабу». «Погоди, погоди», — задохнулась женщина. «Мужик, видный, с портфелем, деньги вез. А женщина такая из себя, как в кино, большой вальс, красивая». «Они», — помертвел сержант. «А ты что, видела? Вот как тебя». Машу и Султанова женщина опознала по фотографиям сразу, а художник-криминалист нарисовал по ее рассказу три портрета. Вышло похоже. Эти портреты размножили, а отныне каждый сотрудник знал, кого именно нужно задержать и обезвредить. Круг смыкался. В 3 утра Коля подвел первые итоги. Они давали вполне реальную надежду на то, что преступники будут обнаружены в самое ближайшее время. «Я был в наградном отделе», — доложил Смирнов. «Медаль 131-83-10, типовые заслуги, выдана Тишкову Петру Емельяновичу 13 февраля 45 года за отличие при взятии Будапешта. Тишков, москвич, в июне этого года умер. Медаль находилась в семье. Старший сын Тишкова, Евгений Петрович, в 44 году был осужден за бандитизм, 25 годам лишения свободы. Из лагеря бежал. В настоящее время находится в розыске». «Вероятнее всего, это он». Смирнов положил на стол фотографию Тишкова. «Его фото и наш фоторобот один к одному». «Значит, они работают, переодевшись в нашу форму», — заметил Виктор. «Вот почему мы не имели свидетелей». «Вы правильно тогда сказали, Николай Федорович. Люди все видели и не обращали внимания. Ну кто подумает, что работники милиции бандиты?» «Есть предварительный анализ крови из вагона», — сказал Миронов. «Она третьей группы, кровь Султанова этой же группы». «Фотографии бандитов розданы всем нашим работникам», — сообщил Виктор. «Сомнений больше нет. Я считаю, нужно отдать приказ бандитов задержать и обезвредить любыми средствами. В случае необходимости оружие применять разрешается без ограничений». «Согласен», — кивнул Коля. «Но эта сторона дела, так сказать, внешняя, если повезет. Мы же должны идти своим путем. Проверяйте связи Тишкова, Султанова, Ярцева и Самарина. Главные открытия нас ждут только в этом направлении. И последнее». Коля посмотрел на Смирнова. «Старшего лейтенанта Смирнова включите в состав опергруппы. Начальнику транспортного отдела я позвоню». Круг смыкался. С женой Султанова Виктор решил поговорить сам. Она жила недалеко от Пушкинской площади, и Виктор предложил встретиться неофициально в сквере на Советской площади. Она была в трауре. Виктор сразу ее узнал. Разговор долго не клеился. Едва начав его, она тут же заплакала, и Виктору стоило огромного труда ее успокоить. Задавать наводящие вопросы было неудобно, но постепенно Виктор претерпелся к ее сбивчивой, прыгающей с мысли на мысль речи и вдруг поймал себя на том, что слушает ее с интересом и сочувствием. А она рассказывала о том, как в далеком 20-м встретила в каракумах черного от загара красного командира туркмена. И этот командир, вопреки всем обычаям и традициям, влюбился в русскую, но не просто влюбился, а рассорился со всеми родственниками и женился. А потом гоняли они по пескам басмаческие банды, мучились от непереносимой жары и залечивали раны от басмаческих пуль. В 30-м Султанов поступил на медицинский. И за прошедшие 15 лет стал не просто опытным врачом, стал доктором наук, профессором, разрабатывал перспективные направления в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. И вот все кончилось, оборвалось. Пересекли жизненный путь доктора Султанова, три подонка».